Немцы оказываются сразу за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшая вереница цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из-под колес. Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу, он приятный и холодный, стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям улица, мощенная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой. Немцы, по-видимому, сидят в баках. Красные, зеленые, белые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам. Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по-видимому, два. И, по-моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева, прямо в баки. Мне по дороге в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки. Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону. Несколько пуль щелкает в цистерну над самой головой. Тонкая изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета, освещает баки, сарай, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит. Пора. Я закладываю пальцы в рот, свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом. Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа-слева кричат, трещат автоматы, бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развивающимися ленточками без козырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, вероятно, до пояса. Я тоже что-то кричу. Бежать почему-то легко и весело. Мелкая дрожь в животе от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок. Опять появляются баки, но другие, поменьше. С трубами, извивающиеся, как змеи. Труб много, и через них надо прыгать. За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот тоже исчезает. В висках начинает стучать и почему-то болят челюсти. Немцев больше не видно. Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше. Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса. Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло. Перебило автомат. Возьмите этот. Это, кажется, в Олега, но у меня нет времени оборачиваться. Сквозь сетку я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой. Опять видим бегущих немцев. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам. И это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями. Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться. «Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант?» говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый в тельняшке и матросской без козырки. Маленькой и мятой. Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же. Набивает магазины. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо затяжка за затяжкой докуривает бычок. Плюет на него и вдавливает в землю. Шаланды полные кефали. Фигали. В Одессу гостя приводили. И все бенадежники вставали. Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Ну и молдаванка и перезы обожает Костю моряка. Ну и молдаванка и перезы, I like it, обожает Костю моряка. Чудачка Соня как-то в мае, ла-ла-ла-ла, направив к берегу баркас, сказала Косте, все вас знают, а я так вижу впервые. Я доставка забега пачку, ла-ла-ла-ла-ла, сказал ей Костя с холодком. Вы интересная чудачка, но дело видите ли в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Но и молдаванка, и пересы обожает Костю моряка. Оно и молдаванка, и пересы обожает Костю моряка. Фонтан черемуха покрытие, бульвар французский был в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю шумели всюду моряки. На свадьбу грузчики надели со страшным криком башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка. Еще раз сначала. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы на веселой свадьбе моряка.